Такой вопрос еще. Нужно ли считаться с мнением родителей, если их не устраивает кто-то из преподавателей воскресных школ? Они говорят, ведь это наши дети, хоть мнение и несущественное, чтобы менять людей в церкви. Ну, односторонне на этот вопрос, друзья, не ответишь. Так вот практика показывает, все-таки иногда у родителей бывает такая нездравая, ну, защитная реакция детей. То есть даже когда в ребенке и нечего хорошего отметить, все равно они защищают. Где-то это срабатывает и срабатывает, ну, не к устройству. Я такую аллегорию расскажу. Когда мама-сова летит по лесу, ищет своего совенка, который вывалился из гнезда. И вот она летит, волка встретила. Волк, ты не видел моего совенка? А кто это такой? Да вот такой миленький, пригоженький, хорошенький, пушистенький, нежненький. Ну, как мама может расхвалить своих детей и расхвалить? Он говорит, нет, такого не видел. Дальше летит сова, ежик попадает. Ежик, ты не видел здесь такого? Нет, тоже она расхваливает, такой хороший, нет. И так она вот зверей спрашивала, эта сова. А потом лиса навстречу. Лиса, ты не видела? И повторяет опять характеристику. Такой миленький, хорошенький, нежненький. Она говорит, нет, такого я не видела. Недавно, говорит, я тут съела одного взъерошенного с длинным носом, а вот такого миленького, хорошенького не видела. То есть всегда в глазах родителей дети будут очень хорошие, миленькие, пригоженькие, и даже на воскресной школе. Поэтому если вот такая крайняя защитность детей своих, то я думаю, на такое мнение не стоит обращать. То есть такой нездравый, предвзятый взгляд. Вот на такое мнение не стоит обращать внимание. Бывает, стоит обращать внимание, что человек, допустим, не готовится или имеет недолжное духовное состояние. В таких случаях бывает, что учителей воскресной школы утверждают на членском собрании самой церкви. То есть родители дают согласие, мы детей доверяем. Бывает, это право церкви. Или служитель беседует. Бывает, у человека предельная планка. То есть он старается, занимается, но он больше его возможностей нету. Поэтому вступает в силу принцип Священного Писания, служит ли кто, служи по силе, которую дает Бог. Если это по силам вашей церкви, вот это предельное, но пусть идет, как идет, потому что лучшего другого нет. Вот если человек не готовится или там нечистое сердце, значит, ну, тогда другой вопрос. Можно как-то этот вопрос ставить, чтобы с этим воспитателем побеседовать. Ну, а так просто. Бывает антипатия срабатывает. Вот не вмещаю я человека, чем-то он мне не нравится. Все, давайте менять и все, потому что там мои дети. Вторая крайность бывает. Мои дети не пойдут на воскресную школу, пока не замените. Это тоже крайность. Вот поэтому тут где-то, может, служителю надо беседовать. А вообще хорошо родителям прийти и посмотреть, а как дети ведут себя на этих занятиях, как они выполняют задания, спрашивать их, и будет тогда хорошо. Так что на этот вопрос, смотря с какой плоскости отвечать, вот односторонне так вот не ответишь. Ну вот эти все вопросы, которые к нам вот сейчас здесь поступили, мы ответили. Так уже наше время движется к концу. Сейчас мы послушаем еще пение под оркестр «Сын Давидов». А затем, братья и сестры, я пока готовится, еще скажу. Вот так в 6 главе послания Ефесянам такие есть слова написаны апостолом Павлом. «Дабы вы знали о моих обстоятельствах и делах, о сем самом возвестит вас возлюбленный брат Тихик». То есть апостол Павел всегда вел такую линию, чтобы об обстоятельствах, которые постигают апостолов, знали в церквах, молились, чтобы. И он говорит, дабы вы знали, о этом возвестит брат Тихик. Сейчас у нас об этих обстоятельствах возвещает отдел заступничества. В прошлом об этих обстоятельствах, которые постигают народ Божий, возвещал совет родственников узников. Поэтому вот за это лето мы встречали такую информацию через отдел заступничества, что наши некоторые христианские лагеря посетили представители власти, в частности, в Апшеронске, в Молдавии, и были срочные сообщения, а мы о них прочитали и молимся. И во многих церквах спрашивают, а что дальше? Чем кончилось это вмешательство? Поэтому здесь братья есть с этих регионов. Вот после пения брат Николай Степанович расскажет в Апшеронске, чем дело кончилось и как там прошло вмешательство, какие претензии, чтобы нам иметь какой-то опыт и тоже урок из этого и предвидеть. Где-то посещали и свободно этим кончилось. И из Молдавии, пожалуйста, или брат Илья поделится, или Олег Васильевич, кто у вас там участвовал, тоже немножко поделитесь, чем у вас закончилось. Потому что было, а ответы мы не знаем. Спрашивают, хорошо, если вы дадите информацию, и мы будем об этом знать. Так что во время пения подготовьтесь, первый брат Николай Степанович, а потом с Молдавии, братья, пожалуйста, пение.